То ли с 20, то ли с 25 августа погода изменилась. Сперва украдкой, как-то лицемерно, над Новой Англией прошел дождь. Океан стал приобретать фиолетовую окраску, воздух заметно посвежел, и даже Адольф с Бенито, эти два лентяя-баклана, неподвижно восседающие на краю понтонного моста, похоже, решили выйти из своего обычного сонного состояния. Короче, лето кончилось. Но это нисколько не огорчало Читу Таррес. И жена, и муж испытывали какую-то утробную ненависть к жаре. Если бы это зависело лишь от них, они наверняка купили бы загородный дом где-нибудь в Гренландии. Но нужно было иметь под боком приличную почту, чтобы получать книги и каждую неделю отправлять хронику Шерли в Нью-Йоркер. Поэтому они довольствовались штатом Мэн, пребывая в надежде, к счастью для них, она почти всегда сбывалась, на гнилое, сырое и холодное лето. В 1950 году Джордж Таррес, ему уже шел 52-й год, завершал свою третью книгу, где весьма высокомерно показывал, что Конституция Соединенных Штатов слово в слово списана с той, которую составил раньше Паскаль Паоли для корсиканцев. Он сильно надеялся, что его работа вызовет настоящий фурор среди специалистов. 8 сентября ему оставалось дописать всего 50 страниц. По привычке он встал очень рано, около 5 утра позавтракал и сел за работу. Ширли встала около 7, когда пошел дождь, хотя между этими событиями не было никакой связи. Ей тоже нужно было поработать над статьей для ее литературной рубрики. Женились они 23 года назад, детей у них не было, и оба с нежностью обменивались чрезвычайно саркастическими мнениями насчет человечества в целом. Около 11 часов Шерли Таррес, подняв голову и посмотрев в широкое окно, заметила: «К нам гость». Джордж Таррес тоже выглянул. И тут в одно мгновение куда-то унеслись 5 лет его жизни. В сознании всплыло воспоминание, невероятно отчетливое, до мельчайших деталей. Голос, жесты или оцепенелость, особая манера речи Реба Михаэля Климрода. Дом Читы Таррес в штате Мэн был деревянный на каменном фундаменте. Из него почти всюду было видно море, и водяная пыль Атлантики иногда проникала сюда, если, конечно, открыть окна. Дом стоял на высоком мысу между бухтами Пенобскот и Блюхилл, что располагались в чудесном национальном парке Акадия. Ближайшее жилье находилось в 3 километрах. «Я пришел, чтобы вернуть вам книги», — сказал Рэб Климрод. Он вытащил из холщовой сумки томики Уитмена и Монтэня, протянул их Тарресу. «К чему такая спешка?» — спросил Таррес. «Если вы не успели прочитать, оставьте у себя. Вам чаю или кофе?» «Ничего не нужно, спасибо. Мне очень нравится ваш дом. А книги я действительно прочитал». Дождь на время перестал, но с немым обещанием вскоре возобновится. Тем не менее, они пошли прогуляться. Пошли по тропинке, что спускалась к берегу океана. «Как вам удалось меня найти?» «Через Дэвида Сеттингяза. Вы давно в Соединенных Штатах?» «Почти 2 месяца. И все время говорили по-английски?» «Нет». Джордж Таррес присел на свой выступ скалы, который облюбовал более 20 лет назад. Бухточка, где они были, выходила на юго-востоке, поэтому принимал на себя весь напор дыхания безбрежной шири. Он наблюдал за Климродом, изучал его. Неужели Кимрод? Нет, конечно, Климрод. И находил, что тот совсем не изменился. Вдруг его поразила вся несуразность этой сцены. Бог ты мой! Мне приходилось в встречать в Европе 1020 мужчин и женщин, и все они были...